Глава третья. Галактика Небесная река. Регион экспансии. Сектор Сумитра. Система Джет Прайм. Планета Амкарис. Столица Амкар. Кабинет для совещаний, как мне представили это помещение, совсем не напоминал этот самый кабинет. В моем понимании, это должно быть более утилитарное помещение. Здесь же смело можно было назвать окружающую обстановку банальным тронным залом, все атрибуты которого были налицо. Тут тебе и тот самый пресловутый трон, и излишнее украшательство, задуманное неизвестным дизайнером для подчеркивания статуса хозяина кабинета, и полнейшее отсутствие каких-либо сидушек для участников возможных совещаний. Тут только песочить какого-нибудь холопа удобно или с высокомерной рожей раздавать свои, несомненно, эпохальные распоряжения. Какой же это кабинет? Короче, здесь никак не создать рабочую атмосферу и доверительный настрой между участниками любого совещания. «Не подходит», — поморщившись, констатировал я, повернувшись к своему дроиду, который черной громадой повсюду таскался за мной. «Хок, нужно другое помещение, не такое помпезное и вычурное. Мне необходимо что-то для простых брифингов или небольшой конференц-зал, где разумным не нужно тянуться по стойке смирно. Обычный кабинет для совещаний, а не тронный зал. Те разумные, которых вы пригласили, могут счесть такое пренебрежением с вашей стороны, герцог». С сомнением, проскальзывающим в каждой фразе, высказался через вокабулятор мой дроид. «Умалять достоинство не пристало разумному вашего положения и статуса, и, согласно этикету герцогства, следует...» «Я тебя точно в зануду переименую когда-нибудь», — пригрозил я. «Возможно, требуется корректировки протокола общения. Сменить настройки?» — спросил Хок. «Как тебе будет удобней?» — легкомысленно отмахнулся я. «Дроидам не присуще понятие удобства», прогудел он. «Да что ты говоришь?» — повернулся я к своему кибернетическому секретарю-телохранителю и с интересом его разглядывая. «Вот если тебе, допустим, удалить один из твоих манипуляторов, удобно тебе будет выполнять свои функции?» «Это понятие эффективности и производительности», — возразил он. «Может быть и так. Я пока не очень хорошо разбираюсь в машинной логике». «Но вообще, что делается-то, а? Меня уже дроиды учат вовсю. Что дальше? Кофеварка будет мне сношать мозги за смысл жизни?» Я же так и не нашел спецификацию на этого дроида. Вернее, я не очень усердно ее искал. На прямой запрос Хок выдал мне пакет машинного кода, написанного верпинами и для верпинов. Железяка хитрая. Он просто не понял того, что я хочу, или не захотел понять. Хотя, вроде он и слушаться должен меня беспрекословно. Но по описанию системы, которая была доступна для моего понимания, все это — кибернетическая платформа с множеством программ, в череде которых есть и программы обучения таких малолетних индивидуумов, как я. То есть Хок, мало того, что он мой секретарь, помимо прочего, так еще и учитель по некоторым дисциплинам. Вообще здорово, блин. «Знаешь, Хок, я все больше сомневаюсь, что ты мне нужен», — глубокомысленно произнес я, смотря снизу вверх в желтые визоры моего дроида. «Подходящее помещение найдено. Третий этаж, блок 17 Форн». Моментально отмазался он. «Веди давай», — сердито буркнул я. Здесь, в официальной резиденции герцогства, я, вернее, предыдущий я, был всего два раза в осмысленной жизни. Расположение и планировка правительственного комплекса была мне совершенно неизвестна, а эта громадина, выстроенная в каком-то воздушно-возвышенном стиле, немного смахивающем на типичную готику, по площади отнюдь не маленькое строение. Мою просьбу с поиском нужного помещения могли удовлетворить и органики, конечно, но предстоящее совещание предусматривало некоторую долю секретности. Не слишком многочисленный обслуживающий персонал дворцового комплекса в основном состоял все из тех же дроидов. Кроме них у меня были 4 личных служанки и около 20 различных разумных, постоянных работников данного здания и которые только и выступали консультантами по различным формам этикета, принятым в той или иной части галактики. С такими вопросами и обычный протокольный дроид может справиться, вроде набивший оскомину пресловутой серии ПИО. Но именно разумные знали все тонкости наиболее точно. Можно даже сказать, что они являются представителями нашего дип-корпуса пополам с консультантами. Нечто среднее. Ко всему прочему, есть расы и народы, общение с которыми через дроида может вызвать негативную реакцию. «Ну что же, неплохо. То, что нужно», — подумал я, рассматривая кабинет. Обычный такой кабинет с окном во всю стену, открывающим вид на дворцовый парк, и круглым столом посередине, вокруг которого были расставлены 7 кресел, правда, не сильно похожих на офисные. Почему-то сразу же у меня возникли ассоциации, что тут прямо-таки обязаны плестись и обсуждаться различные заговоры. Настолько тут была соответствующая атмосфера и антураж. Сегодня мне нужно было встретиться и обговорить несколько вопросов с непоследними жителями моего герцогства, и мой первый гость был тем, на кого я возлагал очень большие надежды. Вообще, последние 3 дня выдались для меня в сплошную бумажную круговерть. Я столько много документов в жизни не читал. Сводки, аналитические выкладки, личные дела, доклады внутренней службы безопасности и еще множество другой канцелярщины. Моя детская мордашка и без этого всего отнюдь не пышущая здоровьем и защечными отложениями еще больше осунулась, а глаза обзавелись черными кругами от недосыпа и нервотрепки. «Ожидаемый разумный прибыл», — доложил Хок. «Приглашай». Сначала в кабинет ввалились 4 дроида-телохранителя, а лишь затем за ними осторожно зашел высокий представитель титульной расы населения моего герцогства. Высокий, даже для Сефии, разумный, был никем иным, как главнокомандующим всеми моими космическими силами и имел звание такт-адмирала. Внешне, не считая роста, он был типичным Сефи. Худощавое телосложение, тонкие и изящные черты лица, белоснежные волосы, уложенные в классическую прическу дурацким конусом на макушке, огромные синие глаза, очень похожие на мои собственные, ну и уши, конечно, куда же без этого. Больше всего меня поразило его одеяние. Считалось, что это военная форма. На нем был такой же халат-накидка, схожего покроя, как и у меня, поверх одеяния вроде кимоно. Всех и отличий, что цвет отличается. Белый цвет традиционно был застолблен правителем герцогства, и одежды такого цвета рядовой гражданин моего государства имел право надевать только в одном случае — на церемонии бракосочетания, тем самым подчеркивая, что он в этот момент является правителем для своей избранницы. Больше никогда. В остальном же каждый был волен выбирать себе цвет одеяния по своему вкусу, но и для отдельных представителей различных ведомств имелась своя цветовая гамма в одежде. Во флоте — синий, в армейских структурах — зеленый или черный, или, например, мой чиновничий аппарат щеголял во всех оттенках желтого и золотого. Прямо-таки цветовая дифференциация штанов. И вот теперь, рассматривая одного из высших своих военачальников, я все больше и больше раздражался. Как вообще можно в таком сражаться? Идиотские традиции в покрое одежды резали на нет всю утилитарность и лаконичность военной формы. Он что, кочевник, чтобы в халате воевать? Понятно, конечно, что на мостике космического корабля можно хоть в балетной пачке распоряжения раздавать и рулить сражением, но это все равно перебор. Насколько мне известно, даже на космическом корабле присутствует множество механизмов и приборов с выпирающими частями. Зацепится при аварийной или критической ситуации своим балахоном за угол какой-нибудь, и все. Пишите письма мелким почерком. Нужно будет заняться вопросом военной формы вплотную, но немного позже. Сделал я себе с оговоркой мысленную зарубку в памяти. «Ваше высочество!» — с достоинством поклонился он и, выпрямившись, принялся с плохо скрываемым интересом меня разглядывать. «Присаживайтесь, адмирал», — как мог доброжелательно сказал я, указывая на ближайшее кресло. «Разговор будет долгим». Удивленно вздернув брови, как-то неуверенно и осторожно, он присел в кресло напротив меня. Конечно, вопиющее нарушение этикета и всех мыслимых норм общения с главой государства. Ну, по местным понятиям, как минимум. Но мне сейчас нужно именно его доверие и работоспособность, а не напряжение с протокольными заморочками. Итак, что мы имеем? Такт адмирал Тауаримали Ставиак Джакра 27, 104 циклов от роду. Свой пост занимает вот уже на протяжении полувека и зарекомендовал себя как блестящий и талантливый офицер, флотский тактик и где-то даже стратег. Самый мой результативный военачальник, когда дело касалось защиты рубежей нашего крохотного государства. 9 относительно масштабных столкновений с пиратскими группировками, 2 десантные операции и одно линейное сражение 13 лет назад, в котором был задействован практически весь флот герцогства. Все операции прошли с блеском и минимальными потерями с нашей стороны. По информации и психологической справке из его личного дела, настоящий патриот, ратующий за развитие флота и всеми силами стремящийся нарастить военную мощь доступных ему соединений. Не тупой вояка, а где-то даже администратор и логист, командующий огромной для одного разумного военной организацией. Штаб имеет небольшой, но разумных в него старается подбирать, соответствуясь со своими принципами и себе подстать. Очень хорошо ориентируется в системе управления герцогством и использует ее ресурсы с максимальной эффективностью. Не лишен амбиций. И вот тут-то и кроется вся загвоздка. Ему просто расти уже некуда. Он, как сам считает, своего потолка уже достиг, но я смогу дать ему новую цель и масштабы, с которыми он сможет реализовать свой пока не растраченный потенциал. «Каф, силур или что-то покрепче?» — предложил я. «Благодарю, ваше высочество, не стоит». Удивленно и неуверенно отказался он. «Ну что ж, в таком случае приступим к делам. Я вызвал вас, адмирал, для того, чтобы возложить на вас новую должность». «Ваше высочество?» — спросил он, когда пауза немного затянулась, а я у себя в голове неуверенно обкатывал и шлифовал принятое 3 дня назад решение. «Если вы согласитесь, адмирал, то на ваши плечи лежит ответственность за все наше герцогство и немного сверху. Мной принято решение создать новую должность. Должность наместника, и я очень надеюсь, что вы ее примете». Пока я проговаривал свою короткую речь, его лицо вытягивалось в натуральном изумлении, но он, на удивление, очень быстро взял себя в руки. Вот что значит военная косточка. Решительности в быстром принятии решений ему не занимать. Но вот только лицом он пока не владеет, как настоящий политик. Надеюсь, со временем научится и такому искусству, иначе его схарчат все те, кого я подобрал ему в своеобразный кабинет министров и с которыми нам предстоит еще встретиться. «А как же... как обстоит дело со мной?» Мы еще об этом поговорим более обстоятельно. Вы сейчас третий разумный в иерархии герцогства после меня и второй среди всех органиков. Но так получилось, что во внутренние дела нашего государства вмешался орден джедаев вследствие последнего кризиса с уничтожением моей семьи. Не в последнюю очередь сыграл тот факт, что я оказался одаренным в силе, и теперь от меня они не отстанут и не оставят в покое. В такой ситуации есть как множество плюсов, так и отрицательные моменты. Представитель ордена, который сейчас задействован в урегулировании конфликта с нашей стороны, говорит, что мой потенциал очень высок, но мне необходимо обучение для осмысленного использования моих новых возможностей. Это может принести как очень большую выгоду герцогству, так и создать нам очень большие проблемы. До недавнего момента мы были никому не интересны, кроме наших соседей, но тут сложилась несколько противоречивая и уникальная ситуация. На нас обратила внимание одна из влиятельных политических сил галактики. Не стоит игнорировать Орден джедаев, который имеет множество политических связей во всех уголках республики и влияние в Сенате. У нас, к сожалению, даже близко нет ничего подобного, потому как мы совершенно невлиятельны и в масштабах галактики среди серьезных игроков не представляем никакого интереса. Для меня открылась возможность заявить о себе не только как никому неизвестный герцог, но и как одаренный представитель ордена, вхожий в Сенат Галактической Республики. Я просмотрел часть законов, и в них прямо указаны их привилегии. Мне, допустим, будет очень сложно встретиться с любым сенатором, не говоря уже про канцлера, но вот будучи джедаем, это можно организовать без лишних проволочек. «Понимаю», — задумчиво пробормотал адмирал и, оторвав взгляд от столешницы, в которую он хмурясь пялился, посмотрел мне прямо в глаза. «У меня есть время подумать?» «Не очень много. Через 2 дня прибывает на переговоры делегация Тустры во главе с их королем при поддержке главы Ордена джедаев. Это очень могущественный разумный, и, как я подозреваю, на меня будет оказано давление. Потому мне и необходима поддержка и страховка. И чтобы вам хорошо думалось, Хок, передай адмиралу файлы Мерн-22, Форн-3 и Беш-79». Приказал я своему дроиду. «Учтите, адмирал, информация секретна, и вы можете ознакомиться с ней только здесь и сейчас». Он вытащил откуда-то из складок своего ярко-синего балахона тренькнувший мелодичной трелью датапад и стал стремительно просматривать полученные файлы. Там была выжимка из отчета той самой экспедиции с описанием исследованных территорий за пульсаром Уликс, с данными планетарной разведки 17 систем. 3 планеты без признаков разумной жизни, но уже сейчас готовые к колонизации. И 83 различных объекта, начиная от безатмосферных планет с подходящей силой тяжести и кончая планетоидами и астероидами, очень богатыми на различные ресурсы для промышленной разработки. Территория в 3 раза превышающая размеры моего герцогства и невероятно богатая для любого предприимчивого и не лишенного амбиций разумного, а также лакомый кусок для каждой корпорации, сулящей сверхприбыли. Ведь все дело было в расположении, практически под боком, в нескольких часах лета от оживленных гипермаршрутов и практически в центре густонаселенного космоса. Это не неизведанные регионы и не системы внешнего кольца, добираться до ресурсов которых муторно, долго, опасно и дорого. «Ну что это?» — непонимающе спросил он, отрываясь от чтения файлов. «В случае вашего согласия, это ваша награда, титул графа и непосредственная сфера ответственности. С интересом наблюдая за ним, ответил я. Точки входа на гипертрассу и координаты выхода знаю пока только я. Вам, адмирал, и вашим потомкам будет принадлежать планета в Вечный Лен, как подданному герцогства, а вашим подчиненным — баронское достоинство, если они смогут освоить, разработать и обжить необитаемые миры. В конце концов, вы можете выбрать любую планету, какая вам понравится, и развивать ее в свое удовольствие до тех пор, когда сможете провозгласить свое собственное герцогство или даже королевство. У моих предков получился такой трюк 4000 лет назад. «Мой род не обладает таким количеством ресурсов», — хрипло из-за услышанных перспектив прошептал он. «Да и к тому же я не собираюсь предавать свою родину в угоду личного обогащения. Все, он мой. Никто не сомневается в вашей честности и не собирается отправлять вас на завоевание диких территорий в одиночку. Герцогство предоставит вам все необходимые ресурсы и финансирование. Вы еще очень долго будете служить герцогству Джет. Наместник граф Джакра». Он как-то ошарашенно встал с кресла, склонился в традиционном для моего нынешнего народа воинском подтверждении приказа и произнес что-то вроде «Так точно!» или «Будет исполнено!» По воле предков. Боялся ли я, что меня убьют? Нет, совершенно не боялся. Я уже знаю, как это — умирать. Казалось бы, что такое поведение и внутренний настрой характерен для любого ребенка моего возраста, потому как он в силу этого самого возраста не имеет понятия о смерти, представляет и принимает свою возможную гибель как нечто эфемерное. Но я ведь не совсем ребенок и выгляжу так чисто внешне, хотя и взрослым сейчас назвать меня нельзя. Все же тело у меня детское и с такими же детскими реакциями, характерными для моего нынешнего возраста. Например, недавно заметил, что меня совершенно не заботит сексуальное желание. Как бы сознанием я понимаю, почему это так, но и в то же время этот момент сбивает с толку. Глядя на моих служанок, я, будучи взрослым, уже давно бы слюной захлебнулся. А сейчас они вызывали во мне лишь эстетическое наслаждение. Красивые девчонки, ничего не скажешь. Красивые, фигуристые и... остроухие. Стоя на пластобетоне посадочной площадки космопорта нашей планеты, я наблюдал за посадкой посольского корабля. Стоял я не в одиночестве, а с теми самыми служанками, хмурым джедаем, и в плотном окружении охранных дроидов, заодно и выступающих в качестве почетного караула. Потому меня и мучили сейчас странные мысли. Смотреть на спускающийся корабль было абсолютно неинтересно. Что я там не видел? Обычный CR-70, считай навьё и последнее слово в малом кораблестроении, которое, по отчетам моих аналитиков, было очень перспективно в плане модернизации и даже одно время рассматривалось для закупок. Вот только непонятно, почему эта посудина называется корветом, совершенно невооруженное судно, повсеместно используемое сугубо как дипломатический корабль или личная яхта. Я бы с удовольствием всю делегацию дома у себя подождал. Только вот галактический этикет предписывал мне встречать столь высокопоставленных гостей именно так. Если бы не усталость и накативший пофигизм, ощущал бы себя сейчас очень важным разумным, этаким хозяином всея земли Сефевской. Замотался просто неимоверно. Переговоры, договоры, консультации — и постоянные уточнения с пояснениями линии развития герцогства для моего нового наместника утомили до того, что я прямо сейчас чуть ли не стоя засыпал. Новоиспеченный граф развил просто-таки невероятно бурную деятельность. Вот что с Сефи новые перспективы делают. Мои опасения, что его смогут подмять под себя подобранные ему в помощь другие разумные, не оправдались. Адмирал Джакра мгновенно и с военной решительностью взял в свои руки бразды правления нового правительственного кабинета, который был озаглавлен мной как «Комитет развития». В задачи этому новому образованию вменялось освоение новых территорий и развертывание на них промышленной базы. Но на первом месте стояла абсолютная секретность, меры для которой сейчас вырабатывались общими усилиями всего коллектива при поддержке очень большого количества вычислительных ресурсов системы управления всего герцогства. Мне даже пришлось притормозить продажи наших вычислительных мощностей, что являлось одной из статей экспорта моего государства. На себя же я оставлял лишь контроль за исполнением и всю полноту власти над кибернетической системой безопасности с окончательным решением по всем проектам, которые разрабатывал комитет. Пока я лениво и устало размышлял, метрах в 30 от нас приземлился посольский корабль, и из него через опустившуюся аппарель вышла группа разумных. Визуально я узнал лишь короля Аларика, так как видел его изображение в докладах и документах, и, конечно, магистра Ордена Джедаев Йоду. Никем другим этот зеленый коротышка в простенькой коричневой робе быть не мог. И тут проявилось то, что я совершенно не понимал. Ощущал всем своим существом, кто на самом деле этот разумный. От него прямо перло подавляющей мощью, отчего у меня внутри что-то вибрировало и заставляло всю мою суть насторожиться и в то же время вызывало непреодолимый интерес. Сейчас было видно, что этот разумный идет сам по себе, а не со всеми. Они лишь его сопровождают, даже король не с ним, а рядом с ним. Совершенно не обращая на выстроившихся коридором моих дроидов с винтовками на караул, в отличие от нервничающей делегации, зеленый гоблин спокойно подошел вплотную ко мне и взглянул в мои глаза. «Рад приветствовать вас в герцогстве Джет, магистр Йода». С небольшим, таким, как его видел в фильмах, джедайским поклоном поприветствовал я, напрочь игнорируя остальных. «И тебя я приветствую, герцог юный», — ответил он и стал расширять в непонимании свои лупоглазые зеленые гляделки, глядя на расплывшуюся в безумной улыбке мою детскую мордаху. «Ну, точняк, у меня сейчас истерика начнется. Ведь именно так же, как и в фильме, выражается. И голос такой же, и говорок с перестановкой слов. Наверное, только сейчас, когда передо мной предстал этот персонаж, я понял и осознал до конца, куда на самом деле вляпался». Герцогство Джет не находится в состоянии войны с королевством Тустра. В состоянии войны находятся наши семьи, король Аларик. И в данном случае персонально я против вас, вашего сына и племянника, по совместительству являющимся еще и сенатором от нашего общего сектора. Как же тогда понимать дроидов, принадлежащих вам, герцог, на территории моей планеты, как не военное вторжение? Понимаете, как ответный шаг на агрессию по отношению ко мне и моей семье? Ко всему прочему, формально, эти дроиды не принадлежат герцогству. На них отсутствуют серийные номера и коды принадлежности к силовым структурам моего государства. Это мои личные дроиды. Мы не причастны к тем прискорбным обстоя... Вы что, сейчас шутите? В тюрьме Амкары находится 58 разумных, а в отделе технической безопасности 4 деактивированных специализированных кибернетических системы, известные как дроиды-убийцы. Если у вас получилось нанять наемников через гильдию и подставных лиц, то вот с дроидами такое не сработало. Они не состоят ни в одной из гильдий, их туда не примут никогда, несмотря на развитое самосознание, и с ними приходится договариваться напрямую. А моим специалистам удалось их взломать и вытащить всю информацию. Вам показать, на кого они работают и кем были наняты? Это не является доказательством. Электронные данные можно подделать, и чтобы дискредитировать отношения между нашими государствами». «Можно, не спорю. Но вот только разведкой герцогства был арестован некто Прума Лоч, предводитель Лотча, организации наемников, с главой которой вы договаривались лично. Я могу предоставить вам протоколы его допросов. И ко всему прочему, почему, когда началась, давайте будем называть вещи своими именами, началась взаимная резня, а вы даже не подумали сесть за стол переговоров? Потребовалось вмешательство ордена, пока ситуация не зашла слишком далеко». Я смотрел на раздраженную физиономию короля Аларика и не чувствовал ничего, кроме усталости. Мне было абсолютно плевать на этого амбициозного Сефи. Наверное, сейчас он очень недоволен из-за того, что у него не получился такой великолепный план и задумка по прибиранию к рукам моей собственности, и я начал ему объяснять, почему у него не получится его план даже в перспективе. «Вы изначально сделали неверные выводы из структуры управления моего государства. Мое герцогство — уникальное образование на просторах галактики и управляется, по сути, одним единственным разумным. В этом его слабость, но и сила тоже. Мне ничего не стоит отдать приказ в системе управления, и в случае моего физического устранения никто посторонний ничего не получит. Вся инфраструктура будет разрушена. Вернее, не так. Инфраструктура будет разделена между множеством сторонних собственников. Верфи, предприятия и добывающие комплексы перейдут в собственность частным лицам и корпорациям на условиях социальных гарантий населения герцогства. А наша уникальная система управления будет уничтожена. Вы ничего не получите в любом случае. Скажи, юный правитель, понимаешь ли полезность государства единого для народа своего? О, оживился Зеленый. Он очень внимательно слушал наши переговоры, больше напоминающие перепалку, хотя иногда со стороны казалось, что он даже тихонько дремлет в роскошном кресле, таком же, как и у меня. Вообще, мы не слишком-то и отличались с ним по росту сейчас, и потому он был снабжен таким же набором небольших подушек, чтобы все сидящие буквально за столом переговоров были на одном уровне в плане общения. «Прекрасно понимаю, магистр», — вздохнул я. Но вот если взглянуть на статистику и проанализировать тенденции иммигрантского перемещения, то мое государство выглядит предпочтительнее, чем королевство Тустра, ежегодный отток населения из которого в мое герцогство достиг уже 3%. «Король Аларик это понимает», — кивнул я на удрученного Сефи. «И потому затеял такую кровавую авантюру. Он теряет прибыль и налогоплательщиков». «Я не намерен выслушивать такие обвинения». «Помолчи», — припечатал Йода. «Ого, силен Зеленый. Так и садить главу Звездного Королевства, привыкшего к беспрекословному подчинению, многое говорит об этой личности. Серьезный коротышка. Хотя о чем это я? Меня в моем же герцогстве уже как ребенка не воспринимают. Мой бравый адмирал как-то незаметно понял, что я не так уж и прост и наивен. Во всяком случае, когда мы с ним разговариваем или обсуждаем насущные вопросы, он общается со мной как с равным. Имеется в виду, что как с равным по интеллекту, а не по социальному положению. Тут у него еще больше уважения проскальзывает с нешуточным интересом к выдвигаемым мной идеям». Он на пару минут замер и прикрыл глаза, а я с каким-то усталым любопытством наблюдал за очень мощным одаренным. Джедайская медитация, видимо. «Мудр ты не по годам, герцог юный. Загадка ты, и сила подсказывает настойчиво, что великим джедаем сможешь стать. Нет в тебе ни страха, ни злобы, ни сомнений. Лишь усталость огромную чувствую я. Согласишься ли на обучение в ордене ты?» «Как же тогда быть, магистр?» — с вопросом вздохнул я. «Объяснишь аргументы свои, м?» «Я уже герцог, и этого не изменить всему ордену джедаев», —